Конечно же, дылда нас не услышал и продолжил орать. «А-а!» Правда, уже через пару вдохов пересмешник перехватил его за горло, и крик сменился хрипом. «Ха-эр-эр-эр!» Пересмешник же принялся озираться. Держа хрипящего над собой на вытянутой руке, с жутким оскалом на лице он производил впечатление. Ближайшие начали пятиться от него. Пересмешник же добавил веток в костер их страха. Тут вспомнили про зверье. «Я вас обрадую, я уже здесь. Если кто не знал, то я бывший зверь, которого глава спас. Я иглобрюх, и лучшей наградой для меня является разрешение вспомнить старые привычки и сожрать чьи-нибудь мозги. Надеюсь, вы сегодня порадуете меня, а то на вашей человеческой еде ноги протянуть можно». Водает. Вино с седым даром не проходит. Правда, седому бы больше язык за зубами держать. Историю пересмешник явно не на пустом месте придумал. Разумеется, я не стал ничего опровергать. Зачем? Пересмешник хорош. Я просто толкнул новую волну силы, снова сбивая всех с ног. Всех, кроме старика-безумца, пересмешника и хрипящего в его руке дылды. Бывший орденец, давно стоящий у моего плеча, снова радостно рявкнул. «Встать! Приветствовать главу!» Спустя два вдоха я оглядел спины перед собой и кивнул. «Для первого раза сойдет. Что же, теперь, когда вы правильно приветствовали меня, я повторю вопрос вашего старшего. Что здесь происходит и почему вы не на работах?» На этот раз я знал, на кого смотреть, и заметил переглядывание, а затем голос подал еще один бесстрашный, и снова не лысый. Глава Ирл, он не только подал голос, но и склонился в приветствии. Глубоко, почтительно, тщательно приложил кулак к ладони. Правда, затем все испортил. «Мы не очень сильны, наше возвышение тоже невысоко, а работаем мы много, устали. 3 недели пашем на улицах истока, глава Ирл. Решили вот сегодня день отдохнуть, глава». Поспешно вскинул руки наглый. «С утра мы работали, спросите хотя бы вот этого», кивнул он на бывшего орденца. Пересмешник отбросил стонущего и исчез, появившись уже возле наглого. Во всяком случае так должно было показаться всем этим слабакам, которые не могли различить его движений. «Что я слышу?» Изумился пересмешник, буквально рыча эти слова в ухо наглому. «Ты поработал половину дня и устал? Что за слабаки вы, родившиеся человеками?» Наглый сбледнул, втянул голову в плечи, но упрямо повторил. «Сегодня отдохнем, глава, завтра на работы». Я покачал головой. «До сих пор поверить не могу в то, что вижу. Когда я начал возвышение, то учителя отсыпали нам, закалкам, плетей, если мы недостаточно быстро вскакивали при их появлении. Вы же, всего лишь воины, дерзите и ставите условия мне, предводителю, главе целой фракции. В чем причина подобного безумия?» Я поднял руку, выпуская духовную силу. Грязная, с отколотым краем чашка из дешевой глины, которой я не видел со времен первого пояса, взвелась в воздух из пыли и прыгнула ко мне в ладонь. Я втянул носом воздух, ощущая, как перекашивает в гримасе лицо от знакомого кислого запаха. Уронил чашку под ноги, наступил на нее каблуком, перемалывая в пыль. «Что за жуткое пойло вы тут глотали, чтобы набраться храбрости для подобного?» Восприятие донесло до меня стремительную точку, что приближалось по небу. Рагидан, которого вызвал бывший орденец. Когда он приземлился за моей спиной и приветствовал меня, я молча ответил, одним жестом попросил молчать и снова повернулся к напряженно сопящей толпе. Заметил, вас в лицо называют отбросами, и я даже не спорю с этим. Мы не отбросы, глава, процедили мне в ответ из 4-го от меня ряда. Я коротко приказал. Пересмешник, младший, подал голос без разрешения. Через миг сломанных ног на этом дворе добавилось, как и воплей. Но пересмешник навис над орущим и предупредил. Молчи, за каждый стон буду ломать еще что-то. В вас, людишках, костей много. Стон как отрезало. Могут и настоящими воинами выглядеть, когда захотят. В городе 5 ветров я кинул клич. Продолжил я в тишине, предлагая присоединиться к моей семье, и вы на этот клич откликнулись. Вы все, которым не нашлось места во фракции Марлан и у их соседей, вы пришли ко мне, попросились в мою семью. Чего вы ожидали? Что здесь вас осыпет духовными камнями и женщинами? Скажу прямо, вы все отбросы, которых только милостью главы Марлан не вышвырнули в тюремный пояс. Я дал вам шанс изменить свою жизнь, и как вы его использовали, глава, раздался еще один голос. Позвольте сказать, этот новый чуть умнее предыдущего. Я кивнул. Говори, глава, вы говорите про шанс, но где он? Я мастер 2-й звезды, но меня ставят на уборку улиц. Недостойно моего возвышения заниматься таким. Почему брат Машук занят камнем, а я метлой? Я уже устал кривиться. Только казалось, что этот умней. Покачал головой. Что за бред ты несешь? С чего ты решил, что есть что-то достойное, а что-то нет? Кто, по-твоему, приводил в порядок площадь портала? Я постучал пальцем себе в грудь. Я привел ее в порядок. Вот этими руками я сначала убрал с нее обломки, затем разровнял ямы, а затем взял этими руками метлу и прошел площадь от края до края. Я перевел взгляд на Лысого и спросил, глядя ему в глаза: «Быть может, ты, наконец, скажешь что-то не чужим ртом и скажешь что-то умное?» Лысый в ответ лишь изобразил изумление. «Глава, я ничего не могу сказать вам, глава, до меня донеслась мысль Ричбахара. Глава, вы где, у вас сейчас урок?» «Ну, конечно, только глава, то есть я, решил немного поучаствовать в жизни семьи, как тут же пришло время урока. Видел я, как без меня тут осторожничал бывший орденец. То ли он не подходит для своего места, то ли с непривычки плохо справляется с ним, то ли, я, определяя, как семья должна выглядеть, слишком многого ожидал и был слишком мягок. Так бы я еще поболтал, да, может, и вывел бы этого лысого на чистую воду, заставил бы его огрызнуться, нагрубить или как-то иначе дать мне повод. Но я и без повода могу, если время поджимает. Поэтому сообщил, я устал слушать глупости. С сегодняшнего дня правила меняются. Я несколько раз предлагал всем желающим вернуться в город Пяти Ветров. Вы, пошедшие со мной до конца в исток, сами решили стать частью семьи, и проверку не прошли. Проверку, этот изумленный выдох я оставил без внимания и наказания. До этого дня вы получали духовные камни за свою работу. С этого дня так больше не будет. Если вы выполнили объем работ, то получаете только кормежку. Духовные камни только за двойной объем работы. Сегодня вы не вышли на работу после обеда, значит, сегодня никакой еды семья вам не выдаст. Поскольку мой слух донес до меня шепотки толпы, и я знал, что не все мои слова поняли, то сказал проще, ругая про себя старейшины Бахара, которые слишком уж умничают на уроках. Работали, есть еда, много работали, к еде добавлю и пару духовных камней. Кто-то не стерпел. Это чё, мы как долговые слуги, что ли, работаем запросто так? Я ухмыльнулся, толкнул мысли речь пересмешнику. Приглядись, может, сейчас обнаружишь что-то странное. Сам же вытащил из кисета флаг, который Келлер сделали по моему особому заказу и вне очереди. Как знал, что уже скоро пригодится. Я вбил древко в утоптанную за эти дни землю, и на ней вспыхнули всем видимые знаки древних. На деле, пустышки, не несущие в себе ничего, бессмыслица, не складывающиеся ни в какие эффекты, обманки, нужные лишь для одного. Я отдал приказ, пересмешник, ко мне. Стоило ему переместиться ко мне, как над головами людей возникла огромная печать, которая пролила вниз десятки своих копий с одним единственным вписанным в них символом. Боль. Один цвет. Это немного, это не сильно, но для отбросов, которые тут собрались, этого оказалось даже с избытком. На ногах не устоял никто, кроме старика сумасшедшего, которого я и не захватывал печатью. Когда половина воющих от боли смолкла, потеряв сознание, я вырвал флаг из земли, одновременно стирая печати. Выждал 5 вдохов, когда оставшиеся в сознании придут в себя, наглотаются воздуха и смогут хоть что-то слышать. Я вот ничего не увидел и не заметил. Вроде все у них было по-честному. Если соглядатай среди них и есть, то невысокого возвышения, никакой тяжести на плечах у меня не появилось. Громко сказал, семья сломанного клинка по своему устройству походит на устройство нашей империи. У нее есть внутренний круг. Это я, мои родные, старейшины и советники. Есть основной круг. Это стража, ремесленники, артефакторы, искатели и все те, кто приносит основную пользу семье и тащит на своих плечах основные тяготы. Есть внешний круг, к которому относятся все остальные, ученики ремесленников, младшие стражники, и все те, кто хочет стать основной частью семьи. Вы же, вы даже не достойны войти во внешнюю часть семьи. Я дал вам шанс выбраться из нищеты, никчемности и вина, но вы даже не хотите им воспользоваться, вы устали и не хотите после обеда работать, хотите хлебать вино. Хорошо, через 4 месяца закончатся контракты со многими, кто пришел в исток вместе с семьей сломанного клинка. Если к тому времени вы не докажете, что достойны стать внешней частью семьи, то стража вышвырнет вас из города. Попытайтесь вернуться, и я выполню законы империи. Мастеров вышвырну во второй пояс, воинов в первый, а закалки, если они среди вас есть, упадут в нулевой. Пусть тюремные пояса научат вас, как и зачем нужно стремиться к небу. Кто-то в толпе прошептал: «Я не понял, чё, прям за стены вышвырнет, в горы, мы ж там сдохнем». Я молча сменил флаг на меч старшего тизиара и взмыл в воздух, недовольный собой. Уроки, на которых я узнаю новое, вникаю в суть дел, вещей и учусь быть главой семьи, это хорошо, но со всеми этими уроками я стал слишком умничать. То, что должно было быть вбитым в головы этих идущих, засесть там и быть понятным каждому из них, на деле не понял, наверное, каждый второй. Я просто слишком заумно выражался. Достойны, тяготы, устройства семьи, шанс, тьфу, толкнул мысль пересмешнику. Ты отлично поработал. Проследи, не появятся ли умники, которые начнут отбирать еду. Понял, господин коллег, убийцы голодных отбросов. Я дернул щекой, но смолчал. По делам мне, но проще было бы навесить на них указ верности, господин бывших убийц и бывших орденцев. И снова я смолчал. Глава 4. К чему вы вообще влезли в это дело, глава? Недовольно поинтересовался Бахар, сидевший на левой стороне стола в зале совета. Я от досады на миг стиснул зубы, вот ведь Дарс. Но к Бахару повернулся, уже делая вид, что ничего не понял. О чем это ты? А главное, Бахар не купился на мой вид, почему вы не сказали мне о том, что случилось, глава? Почему я узнал это от Рагидана и только сегодня? Рагидан едва слышно кашлянул, явно недовольный упоминанием своего имени. Советник, я тоже умел отвечать вопросом на вопрос, неужели ты сам не понимаешь, почему, глава, покачал головой Бахар, свою первейшую задачу я вижу в том, чтобы помогать вам, подсказывать, где вы ошибаетесь, чтобы вы не допустили подобной ошибки в будущем. Хорошо, вспыхнувшее было желание спорить так же быстро потухло. Не хватало мне еще одного стройного урока, только на этот раз от Бахара. Подскажи, в чем ошибка на этот раз? Ты же хочешь сказать, что она была, верно? Глава, Бахар чуть склонил голову. Я советник, а не враг. Я не выдумываю ничего только ради того, чтобы обвинить вас в чем-то. Бахар, давай не будем терять время. Мое и твое время, которого так мало, время остальных на этом совете. И давай обойдемся без кольца, добавил я, заметив, куда он направил взгляд. О чем ты хочешь дать совет в этот раз? Он помедлил, выпрямился за столом, потеряв сонный вид и, чеканя слова, сказал: о старшинстве и очередности, глава. У этих людей есть назначенный старший, у него свой старший, у него, в свою очередь, свой старший и так далее. Кто должен решать проблему с бездельничающими работниками? Ответьте, глава. Их старшие из семьи, процедил я ответ, которого от меня ожидал Бахар. Бахар кивнул. Тот, кому вы помешали делать свою работу вчера, должен ли глава фракции лично заботиться о дворнике, который не вышел на одну из северных улиц? И снова я не стал говорить ни о том, что тот явно не справлялся и сам позвал Рагидана, от которого до меня по старшинству в семье один шаг, не стал и вовлекать самого Рагидана в нашу беседу, я просто коротко ответил: нет. Бахар снова чуть осунулся и приобрел свой обычный сонный вид, вздохнул. Надеюсь, глава, в следующий раз вы тщательно подумаете, прежде чем сорветесь наносить справедливость. Я нахмурился, глядя на Бахара. Это он откуда взял? Впрочем, он кто угодно, но не глупец. Вечно усталый советник, которому, возможно, только лень и желание поспать мешало стать каким-нибудь мудрецом, к которому бы стекались за советом из доброй трети пояса. Нечего удивляться, что он буквально повторяет некоторые мои старые мысли. У него было время, чтобы меня узнать, да и Седой вряд ли скрывал то, что ему известно о моем характере. Давайте перейдем к остальным вашим вчерашним ошибкам, глава. Назовите две грубые и три незначительные, Бахар, взвыл я. Глава, остался тот невозмутимый Сонин. Я процедил. Лучше бы я и правда загнал их под контракт верности семье, глава. Сонливость с лица Бахара словно сдула ветром. Я хочу научить вас думать, а вы вместо этого лишь усугубляете свои ошибки. Загнать, заставить заключить силой, вопреки нежеланию, закабалить в долговые слуги, начать творить беззаконие в первые же месяцы жизни фракции, вы в своем уме, глава, да в эту ошибку вцепятся все, буквально все. Сломанный клинок исчезнет, даже не появившись толком. Я уже из чистого упрямства возразил, как будто все долговые слуги попадают в них по своему горячему желанию. Бахар потер лоб. «Кажется, нам на это нужно будет выделить отдельное время. 3, а лучше 5 уроков». Я с трудом удержался от того, чтобы не повторить его жест. «Ну да, конечно, а то у меня мало уроков по законам и традициям империи. Нужно еще 5 добавить. И что-то на лицах остальных старейшин я сочувствия к себе не вижу. С этого совещания, которое как-то быстро превратилось в обсуждение моих ошибок, я выбрался с жарким желанием сбежать от подобных нравоучений, хотя бы на день. За последующие 3 дня это желание только крепло. Сначала на привычном обсуждении добычи, которую собрали за неделю. «Снежная ягода?» – переспросил седой Рудгаша. «Великолепная снежная ягода, идеальная», – похвалился тот. «Такую хоть на главный аукцион империи, оторвут с руками». «Еще чего?» – погрозил ему пальцем седой, затем погрозил пальцем Ледию и Алкаю. «Не хочу слышать об этом ни одного слова. Сразу говорю, нет, нет и нет». Я слушал это хмурясь. «Не помню снежной ягоды в списках трав. Ни в особо редких, ни в просто редких, ни в списке часто используемых. И сколько ее там?» Насел на Рудгаша седой. «Вершину сестры помнишь? Ту, что на юге?» «Конечно». Именование резануло слух. «Они уже и здешним горам название раздали. Пока я над книгами и заковыристыми вопросами просиживаю, на ее восточном склоне есть пологий участок, там ледник, половина этого ледника – снежная ягода, потрясающе!» Выдохнул седой и тут же зыркнул в сторону Ледия. «Нет, сколько бы ее там ни было, я пущу в дело все», – прихлопнул ладонью по столу. «Сам, не надорвись», – обиженно буркнул тот в ответ. «Конечно, я прекрасно понимал, что может последовать за таким вопросом, но все равно задал его. Что за ягода, и зачем она тебе, седой? Для чего этому старому пьянице снежная ягода?» Недовольно переспросил Ледий. «Конечно же, для того, чтобы превратить ее в вино, а затем выпить его, не принеся в казну семьи ни единого духовного камня». Так, ткнул в его сторону пальцем седой. «Запомни этот день, когда так пренебрежительно отозвался обо мне и вине. С этого дня начнется отсчет твоего наказания, 5 лет ты будешь у меня пить все что угодно, кроме моего вина из снежной ягоды. Наказание, 5-летнее вино лучше, чем молодая бодяга. Бодяга, 6 лет. Пока они шуточно переругивались, обвиняя друг друга, я невольно кусал губы. Сам не ожидал, что меня так зацепит. Пока все эти недели Рудгош перечислял, что сумели обнаружить его подчиненные в городе и ближних и дальних окрестностях, я принимал это с улыбкой. Этого в моей жизни было немного, но было, да и ничего сравнимого с моей добычей, с кристаллами повелителей стихии, искатели так и не нашли. А вот этот короткий рассказ про ягоду, которая растет на льду, меня зацепил. Еще одно чудо, которое прошло мимо меня. Хотелось бы мне быть в числе тех, кто облетал сестру и первым увидел зелень листьев снежной ягоды на белом снегу. Или ее листья не зеленые. Опустил левую ладонь на стол, вынув из кольца список занятий. Да, вот тут. Через 5 дней у меня большое занятие с седым. Поднял взгляд, постучал ладонью по столу, привлекая внимание, ткнул пальцем в нужную строку и сообщил седому. «Слетаем вместе туда и поглядим на эту снежную ягоду». Бахар встрепенулся. «Глава, менять урок на прогулку? Ваш долг». Я оборвал его. «Не собираюсь ничего менять и свой долг помню. Седой в этот день должен будет рассказывать про тонкости жизни в южных фракциях, где велико влияние звериных соседей. Он расскажет о них в полете туда и обратно». «Ха-ха-ха», — рассмеялся седой, а стоило Бахару упереть в него недовольный взгляд, как он возмутился. «Что, я радуюсь, что молодой глава, наконец, проявил интерес к вину. Не к вину, а к ягоде», — поправил я его. «И одного интереса к ягоде мало», — уколол Бахар. «Толку с твоего интереса? Чтобы переработать столько ягод, тебе нужно самое малое человек 20, а еще кувшины, тазы, глубокий погреб», — добавил Ледий. «В здешней холодине ты погубишь». «Ну вот только не надо мне рассказывать, что нужно для вина», — перебил его седой. «Я понимаю толк не только в том, чтобы его пить, и совсем не без руки. Попытка хорошая, но нет, ягоды не будет в списке твоих товаров, наших товаров, товаров семьи сломанного клинка». «Не играй словами», — мрачно потребовал седой. «Ты меня понял. Глупо продавать дешево то, что можно продать дорого. Один кувшин этого вина через 10 лет будет стоить больше, чем весь урожай склона. Только деньги нужны здесь и сейчас, а не через 10 лет. И доживет ли этот обещанный кувшин до этого срока или будет опустошен какой-нибудь?» Бахар кашлянул. «Давайте вы личные споры продолжите в личное же время. Сейчас вы тратите общее время». Я промолчал. Так-то я был бы не против послушать этот забавный спор еще. После совещания я должен попасть в руки Алкая, а там будет столько цифр и заданий в глупых, выдуманных примерах. Кто бы мог подумать, что спустя 10 лет я снова буду решать задачки про спорящих между собой лавочников и торговцев караванов, которым нужно рассчитать нужное количество кисетов разного качества для перевозки товара. Мне за все эти годы хоть раз пригодилось подобное, за время, пока я проходил закалку в нулевом и убивал зверей ради шкур, за время, пока я работал на ферме плава и рыскал искателем, во втором мне это пригодилось, когда я был долговым слугой, лекарем в отряде, идущим за сокровищем, вольным, который двигался по следам своей семьи. А сейчас, когда я глава сломанного клинка, как мне это пригодится? У нас земель многие ли во все стороны, до сих пор не составлена точная карта. Бедный выдуманный торговец экономит духовные камни, покупает только дешевые кисеты путника, да в одно мое кольцо влезет половина его склада, для второй половины я возьму два хороших кисета у Келлера, и дело с концом. Тяжело вздохнув, я потер лицо. «Ладно, глава», — встревоженно окликнул меня Рагидан. Я только отмахнулся, но все равно Бахар рыкнул. «А ну, закончили этот ваш глупый спор, он уже даже главу утомил». Рудгош же решил, что самое время освежиться. «Напитки». Я только поднял бровь. «Толку с этих напитков, если еще даже не середина совещания?» Радует только, что со спором Седова о вине привычный порядок совещания сильно сдвинулся. За это время меня не заставили отвечать ни на один вопрос и не потребовали ничего придумать. Жаловаться я не стал, все устали. Глупо думать, что старейшинам и прочим все нравится. Семья должна быстро встать на ноги и окрепнуть, я должен быстро нагнать все те знания, что упустил, бегая по полям битвы, городам древних и прочим радостям искателей. Одно радует. Через 5 дней я вырвусь из этой круговерти дела и слетаю, погляжу на снежную ягоду. Нужно искать во всем хорошее, что еще из хорошего мне предстоит. Я рассеянно, не глядя, принял сок Квонга, снова скользя взглядом по списку уроков. Вот, через 7 дней у меня проверка стройки стены. Можно схитрить, потянуть время и подольше поболтать с Потеем. Он забавный, особенно когда забывается и не одергивает себя и свое чтоб их меня. Да и опять же, зря я столько лет вживался в роль собирателя камней, нужно расти еще и в этом направлении, становиться лучше. Вот только когда становишься лучше, день пытается растянуться в бесконечный. Одна радость, немного помахал сталью с Димом, который вырвался с уроков Рудгоша. Глава, привычно встретила меня у покоев Гамая, быстрым взглядом оценила мой вид и предложила горячие воды для умывания, свежий халат на завтра, есть темно-синий, светло-фиолетовый, алый с золотой искрой. Да, было бы неплохо. Синий. Гамая слила мне из кувшина, повесила халат у выхода и склонилась в дверях. Спокойной ночи, глава. Спокойной ночи, Гамая, вернул я ей пожелание, но едва дверь закрылась, достал из кольца кристалл. 2-3 тысячи вдохов нужно будет отдать и этой тренировке. Затем жетон, схватки, немного медитации и циня, если останутся силы. Стоит себе честно признаться, следующие 5 дней я только и делал, что считал время до урока с Седым, время до вылазки за пределы города, время, когда я поднимусь в воздух. Давайте не будете тратить на подобное время, глава, вы и так отлично держитесь на летающем мече, глава, передразнил я старейшину. Было бы можно, продолжил бы летать в жетоне, но увы, и вот, наконец, этот день и этот миг настал. Молодой глава догнал меня уже на высоте 300 шагов, голос Седова. «Давай договоримся. Ты сам сказал, что желание увидеть заросли снежной ягоды не отменяют урок, поэтому урок будет». «Не спорю», — толкнул я ответную мысль, сам пристально вглядываясь в открывающийся из-под небесья хребет. «Сумею по одному описанию отыскать сестру, тогда давай для начала расскажешь, что помнишь о звериных фракциях. В прошлый раз ты, помнится, ими сильно интересовался, особенно мадами. Не хочешь, кстати, рассказать, что у тебя с ними связано? Как бы я ни был откровенен с Седым, который знал обо мне гораздо больше, чем любой другой из старейшин семьи, кое-какие вещи я продолжал держать только при себе, но мне было что ответить ему и при этом не сказать ни слова, ни правды. Я слышал, что у них появилась говорящая с небом, еще более редкий талант, чем мой. Как я мог не заинтересоваться, что за клан, в котором появился такой талант? Пока выходит, что в этом поколении твой талант более редкий, молодой глава. Ты единственный истинный мастер указов, а говорящих две. Одна в клане Велор, другая в клане Мадов. Мы говорим лишь про известных талантов. Многие ли знают, что глава сломанного клинка – истинный мастер указов? Моя слава гремит на всю империю? Разумеется, нет, признал Седой. Я понял тебя, молодой глава. Да, так и есть, никто не может утверждать, что других затаившихся драконов в землях империи нет. Поэтому многие и присматриваются к успехам лучших фракций, проверяют, в чем причина их успеха. Нет ли у них истинного мастера указов, заинтересованно уточнил я. Скорее, не родился ли у них один из говорящих. Говорят, что они не отвечают на вопросы, повторил свои старые слова Седой, но иногда можно красноречиво молчать. А вот этого он прошлый раз не говорил. Я даже задумался, вспоминая, были ли моменты, когда Лейла красноречиво молчала, может, даже и вспомнил бы что-то интересное, но Седой зудел над ухом, как мошкара на болоте. Молодой глава, так почему же Мады не скрыли обладание говорящей, а заявили о ней на всю империю? Пришлось отвечать, хотя меня от одного только почему уже воротило. Потому что главное отличие звериных фракций от человеческих в том, что им важно показать и доказать свою силу, свою мощь, а что может показать ее лучше, чем вторая в империи говорящая. Правильно, значит, хорошо помнишь мои старые рассказы. Тогда перейдем к особенностям тех фракций, что живут рядом со зверинами, много с ними торгуют или просто подражают. Иногда это выглядит очень забавно и очень далеко от нравов самих звериных фракций. Седой не обманул, это и правда оказалось забавно, хотя я и слушал вполуха, остальную часть внимания направив вперед и вниз. Сестру я сумел опознать, определить восточный склон, это вообще ерундовое дело. Я даже уже видел ледник, но до сих пор не видел зелени на нем. А раз я вижу горных козлов, то и зелень должен был давно увидеть. Значит, либо козлы сожрали все до корней, либо ягода изначально не имела зеленых листьев. Спросил, перебивая Седого. А вон те горные козлы жрут ягоду. Да, что? Охнул Седой, повернул голову в нужную сторону, а через миг резко ускорился, всего за три вдоха оставляя меня далеко позади. Я поднажал, вливая в меч старшего Тизиара духовную силу и выжимая из него все, на что он способен. Через миг и вовсе снял защиту артефакта, которая отводила потоки воздуха в сторону. Благо уроки у Рудгаша и Келлера были и об артефактах, и о том, как пользоваться ими даже такому идущему, как я, обделенному нужным талантом. Правда, не позаботься старший Тизиар об этом изначально, ничего бы сейчас не получилось. Зато дальше я мчался, наслаждаясь пытавшимися скинуть меня вниз потоками ветра. Да, да, да, это именно то, чего мне не хватало все эти дни. Еще бы добавить к этому хорошую драку, так, чтобы не просто сойтись на равных с Димом, а чтобы не ограничивать себя, рвать жилы, лишь бы сберечь свою шкуру и жизнь. Пока я проветривал голову ледяным горным воздухом, Седой шуганул горных козлов, те в страхе сорвались прочь, вниз, прыгая по такому крутому склону, что я каждый миг ожидал, что они сорвутся и дальше покатятся кубарем. Но нет, те и не думали падать с почти отвесного склона, словно использовали что-то вроде опоры. Хотя почему словно, это точно не закалки, а звери приличного возвышения. Кто знает, куда завела их дорога к небу. Мои ягоды. Взревел Седой и вихрем рванул вдоль ледника, да и я перевел туда взгляд. Зря выискивал зелень. Снежная ягода имела полупрозрачные, белые листочки с голубыми прожилками, белые же стебли и нежно-белые, с чуть заметной синевой ягоды. Неудивительно, что эти цвета снега и льда было не разобрать с высоты на фоне ледника. Тронул лист, удивительно, кажется теплым. К сожалению, так лишь казалось. Стоило мне убрать руку, как через два вдоха лист, который я тронул, потемнел, затем побелел, словно покрывая синим, и осыпался мелкой белесой крошкой, которую тут же потащила ветром к краю ледника. Я вскинул взгляд, но Седой не заметил произошедшего, занятый более важными вещами. 20, 30, 35, причитал Седой, носясь туда-сюда над редко растущими кустами. Нужно было пустить этих козлов на шкуры. 40, 40 кувшинов будущего вина они сожрали. Я осторожно, стараясь не коснуться стебля, сорвал ягоду, забросил в рот, не обращая внимания на злой, полный огня взгляд Седого. Приятный, нежный вкус, но не более. Через миг я забрал свои слова обратно. Язык и небо вдруг обдало холодком, терпким, ярким, а еще через миг холодок ушел, оставив после себя необычное, трудноописуемое послевкусие. В нем смешались нотки и первого, ягодного вкуса и хрусткого льда, и, как это ни удивительно, солнца и меда. Я потянулся за еще одной, но Седой уже был рядом и недовольно рыкнул. «Хватит переводить ягоду впустую, молодой глава!» Я невозмутимо сорвал ягоду и заметил. «Пусть лучше я, чем горные козлы!» Седой зарычал, повернулся в сторону обрыва, явно восприятием наблюдая за сбежавшими животными, а через миг вновь обернулся ко мне и потребовал. «Молодой глава, я останусь здесь, а ты лети обратно, пришли сюда двух, а лучше трех стражей. Мы не можем позволить этим тварям буквально питаться нашими духовными камнями». Я кивнул, сорвал целую гроздь ягод и под возмущенное ворчание Седого взмыл в воздух. Что может быть лучше урока, совмещенного с прогулкой и полетом? Только этот же полет, свободный от урока и бубнежа Седого. За сколько вдохов я домчусь до истока? К сожалению, этих вдохов свободы оказалось слишком мало, да и посещение Патиа через 2 дня пролетело в один миг, но хоть развлекло, чтоб его, чтоб тебя, ревел на зависть медведю Патиа, и было его слышно еще за 4 улицы и высоко в небе. Что это, я тебя спрашиваю, почему тут отклонение на полцуня, для чего здесь лежит лекало, Якова, чтоб тебя гархии вдоль и поперек, спрашиваю, почему ты не выдерживаешь форму и поверхность? Я чуть придержал Бахара за рукав. Так-то, конечно, вряд ли бы я перетянул его в полете, но он верно понял мой жест и замедлился, а затем и вовсе остановился, позволяя мне дослушать. Так это, буквально блеял внизу, под нами, вжав голову в плечи, и так невысокий мужичок, оно само так получилось. Я старался, господин, старался. Старался он, чтоб тебя гархида с двух сторон, вскинул вверх кулаки Пати. Когда стараются, то у них получается. У тебя получилось. Подхватил с земли и сунул ему под нос здоровенный каменный блок. Глянь сюда, сюда глянь, у тебя что, глаза повыпадали? Гляди, говорю, не щурься. Получилось у тебя? Нет, господин, не прилегает лекало, признал мужичок через несколько вдохов. Надо же, не выпали глазки, чтоб их, изумился Пати. Так это, господин, вы же все равно плавите, он же расплавится и будет, как одно целое. Пати отшвырнул блок в сторону и отвесил за трещину мужичку. Ты меня еще учить будешь? Схватил его за грудки, отрывая от земли. Ты меня будешь еще учить? Бахар улыбнулся одними губами. А вот теперь все же пора спуститься. Этот урок обещает быть двойным, глава. Двойным? Я удивленно поднял брови, но скользнул вниз за Бахаром. Пати нас заметил, отшвырнул в сторону мужичка и склонился вместе с ним в приветствии. Глава Ирл, советник, Бахар тут же потребовал. Расскажи, почему так важно выдерживать точность форм каменных блоков? Пати ожег мужичка косым взглядом и послушно принялся объяснять. У техники, которую я и ученики используют для создания монолита, есть строгие требования, чтоб их. Она рассчитана на строго определенного размера каменные блоки и на. Пати замолчал, принялся смешно шевелить бородой, видимо, снова жуя губами и подбирая нужное слово. Да как же сказать-то, чтоб его. Прилегание, внезапно подсказал Бахар. Хаем, да, согласился Пати. Подходит. На четкое прилегание. Так-то оно все равно сплавится, но в толще монолита окажется пузырек воздуха, который ослабит этот самый монолит, да и для формации это станет помехой, чтоб ее. Так это, неожиданно бесстрашно подал голос мужичок, который все это время жался к горе нарезанных блоков. Я же видел, вон, у Марти, вообще, дыры в блоках с кулак размером. И ничего. Тупица, медленно обернулся к нему Пати. Кусок гархова дерьма, чтоб тебя гарх обратно сожрал и по второму кругу переварил. Это полости под основы формации, они тоже строго определенного размера. Там даже на волос ошибиться нельзя. И Марти еще ни разу не ошибся, чтоб тебя, безрукого. Так я это, снова заблеял мужичок, растеряв свою неожиданную храбрость. Это, буду стараться, я ж не нарочно. Скажи-ка мне, Бахар вдруг сделал шаг вперед. Достал свиток, раскатал его. У меня тут ведомость платы за каменные работы. На прошлой неделе ты делал в день 49 блоков, а последние 3 дня делаешь уже по 60. Руку набил, ах ты, охнул Пати. Торопливо согнулся передо мной. Простите, глава, не уследил. Больше такого не повторится, зыркнул на мужичка, заставив того вжаться в камень. Прослежу, чтоб их. Рассчитываю на тебя, Пати, кивнул Бахар. Не главы это дело. Ловить за руку желающих побольше заработать. Глава может рассчитывать, что стена не будет хрупкой. Разумеется, советник, вновь поклонился Пати. Затем повторил это для меня. Разумеется, глава, введем проверку перед финальной укладкой, пройдем восприятием все, что уже сделали, поищем лишние полости, будем вливать дополнительную силу в технике. Уже только у меня, мысли речу, Бахар спросил. Глава, какие будут последствия у этих действий? Потеря времени, озвучил я очевидное. Замедление работ, перенос сроков готовности стены. Все верно. Будь у нас Пати повелителем стихии, он бы закончил с этой стеной за неделю, но когда он ограничен в силах и умениях, когда зависит от рядовых исполнителей, все совсем иначе. Я кивнул, принимая это. Мы уже обсуждали, что как у ордена есть наследие в виде боевых и защитных техник, включая составные, так и у фракций, которые сосредоточены на мирном развитии, есть составные техники для строительства, лечения и всего прочего. Но орден подобного наследия не сохранил, сосредоточившись на выживании, битвах с сектантами и прохождении полей битв. Удачей было уже то, что он сохранил некоторое наследие в формациях и совмещении их с указами. Жаль того, что и от Ян мне достались по большей части техники для битв. Бахар неожиданно задал еще один вопрос. Глава, почему же работники вдруг начали гнаться за количеством? Я пожал плечами. Решили, что стали достаточно умелы. Я говорю не об одном работнике. Я спросил вас про всех работников. Бахар перекинул мне свиток. Ознакомьтесь, глава. Три четверти работников вдруг начали делать двойную норму или пытаться ее сделать. Прозвучавший намек был слишком очевиден, чтобы сделать вид, что я его не понял. Я стиснул пальцы на свитке, который Бахар подловил явно не во время полета к Патию, медленно спросил. Считаешь, что виной изменение, которое я внес в плату за работы? Другой причины для такой дружной работоспособности я не вижу. Я изменил плату только для самых никчемных работников. Не слышал, чтобы этим, кивнул я на мужичка, заставив того испуганно сглотнуть, платили только едой. Зато это не мешает им просить плату за дополнительные работы. Пустое обвинение. Они бы пришли к этому рано или поздно и без моих действий в казармах чернорабочих. Хорошо, глава, неожиданно улыбнулся Бахар. Хорошо, взвешенно аргументируйте, не теряясь от неожиданности, твердо стоите на своих позициях, не позволяя собеседнику пошатнуть их. Я скрипнул зубами, едва сдержавшись от того, чтобы не перемолоть в труху зажатый в руке свиток. Только въевшиеся за эти недели наставления о том, что глава – это лицо фракции и не должен это лицо терять, удержали меня от проявления гнева. Проверять он меня вздумал, пошатнуть с позиций, надавить. Для чего? Для очередного урока? Сейчас бы. Я медленно выдохнул, с улыбкой сказал Патию, настороженно переводившего взгляд с меня на Бахара. Что же, давайте сойдемся на том, что вы будете тщательнее подходить к последней проверке, ожег взглядом мужичка. Что до тех, кто спешит, то за каждый дополнительный блок сверх нормы сломанный клинок продолжит платить, но за каждый испорченный блок будет вычитать вдвое больше. Думаю, это будет справедливо. Уже в полете к новому месту, Бахар нравоучительно заметил. Глава, это было красиво и вполне соответствовало вам, как главе. Но, думаю, уже этим вечером Алкай выскажет вам немало упреков в торопливости. Не просчитать такое предложение, Бахар покачал головой. Глава, пока есть время, загляните в свиток и прикиньте цифры. Я едва не зарычал. Что тут прикидывать? Как платили, так и будем платить, так еще и отбирать будем деньги назад за испорченное. Что тут считать? Но резон в совете Бахара имелся, и я все же развернул свиток. Правда, вникать в строки удавалось с трудом. Больше всего мне хотелось, чтобы уже наступил вечер. Я оказался на площадке за резиденцией, туда пришел Дим, я понизил нам обоим возвышение, и мы сошлись в схватке. Я бы уже прямо сейчас сорвался в жетон и устроил там бойню один против всех, заполнив врагами всю вершину утеса, но Бахар заметил бы, как ослабело мое внимание в тот же самый миг. Отвлекаться во время обхода города и работ, он бы тут же начал читать мне нотации и заставил отвечать на десяток каверзных вопросов. Но не став задавать их мне во время утреннего облета города, Бахар поднял этот вопрос во время совещания со старейшинами. Алкай выслушал, но вместо того, чтобы задавать мне вопросы про ожидаемый баланс доходов и расходов, вздохнул совсем о другом. Да, ситуация неприятная. В предварительных расчетах не учитывалось, насколько разрушен город. Битва здесь была самой ожесточенной из тех, про которые я знаю. Мы изначально лишились части ожидаемых доходов и средоточий будущего влияния. Затем мы...» Алкай остановился, вздохнул и признал. «Я допустил еще одну ошибку, неверно оценив потенциал работников». Рагидан ухмыльнулся. «А я говорил, мусор с улиц». Запнувшись, он обернулся в мою сторону и сказал. «Глава, простите, мы все помним, для чего вы набирали этих людей, чтобы для постороннего взгляда мы казались лишь частью семьи сломанного клинка, а не всей семьей. Но это ничего не меняет в главном. Пусть это может звучать обидно и обесценивать ваши усилия, а не мусор, который не нашел места в жизни. Они слишком ленивы. Я просеял их через сито и забрал лучших, тех, кто увидел шанс на новую жизнь и понял, что ради этого шанса нужно приложить хоть немного усилий. И хвалишь себя», — вдруг недовольно буркнул леди. «На деле же у тебя тоже проблем с ними хватает». «Не спорю», — не смутился Рагидан. «Но чуть что, я подгоняю своих стражников пинком, и нет ничего лучше, что вправляло бы мозги на место. Вы же начали. Давайте платить, не будем накалять обстановку, пусть старший казарм держит себя в рамках. В прошлый раз вы не дали мне сказать этого, скажу в этот раз». Повернувшись ко мне, Рагидан чуть согнулся, не вставая из-за стола. «Глава, вы правильно вели себя с той наглой толпой. Будь моя воля», — он сжал кулак, ясно показывая, что он бы сделал. «Будь твоя воля», — вступил в разговор Бахар, — «ты бы и убивать их начал. 3-4 смерти зачинщиков вдвое бы ускорили ход работ в городе», — прихлопнул ладонью по столу Рагидан. «Или вдвое бы их уменьшили», — снова заметил леди. «Кто больше знает о таком мусоре?» — спросил у него Рагидан. «Я, который с ними рядом, или ты, который вечно с хитрозадыми торговцами?» Седой буркнул. «Вы еще перед главой подеритесь. На мечах будете или как?» Рагидан переменился в лице, вскочил и снова склонил голову. «Глава, простите». Следом за ним повинился и леди. Я коротким жестом усадил их и решил сменить тему. «Видимо, мы все устали от этих вечных совещаний. Давайте завтра не будем собираться, каждый займется тем, чем хочет. Я вот хочу отправиться в спящие зоны запрета жизни и убить 5-6 големов стражей», — заметив взгляды, пояснил. «Истратил их ядра во время битвы в городе, хочу получить новые». Бахар тут же покачал головой. «Нет, нет и нет. Мы ведь уже дважды говорили о том, что нужно учиться отдавать дела тем, кто ими и должен заниматься, глава. Разве это ваше дело, биться с големами?» Рудгош кивнул. «Поддержу советника. Это дело моих ребят. Ядра, будут вам ядра, глава». «Вообще-то», — сдерживая проснувшееся недовольство, — заметил я, — «мне нужны не только ядра, но и сама схватка с этими големами». «Исключено, глава», — резко махнул рукой Бахар. «Есть время пробиваться к ключу вместе с искателями, а есть время быть главой города и фракции». «Бахар», — едва слышно шикнул Седой. «Бахар, угомонись». Но тот упрямо закончил. «Как в городе работники почти ничего не успевают, так и вы, глава, далеки от того, чтобы заявить. Я знаю все, что должен знать глава. Несколько дней назад вы буквально сбежали смотреть снежные ягоды. Сейчас хотите половину дня потратить на драку с големами. К чему? Есть более важные дела. Неужели вы этого не понимаете, глава?» Я невольно скрипнул зубами, давя просыпающуюся злость. «Это он что, предлагает мне завтра вместо совещания устроить еще один урок?» Седой ожег злым взглядом Бахара, подался ко мне. «Молодой глава, мы и правда все устали», — советник погорячился. «Давай сегодня я приду на твою тренировку с Димом, и мы сойдемся с тобой, молодой глава. Давненько я не проверял, насколько ты стал лучше». Но нет, он не сумел залить клокочущую во мне злость. Я вперил взгляд в Бахара и медленно процедил. «Понимаю ли я, что есть более важные дела, чем драки с големами? Понимаю. Понимаю ли я, что есть более важные дела, чем бесконечные уроки? Тоже понимаю. А понимаешь ли это ты, мой советник? Поясните свои слова, глава». С Бахара сползла шелуха его вечной усталости и сонливости, черты лица заострились, мы столкнулись взглядами, и никто и не думал сдавать назад. 7 месяцев, как мы ушли из 5 ветров, а Марлан давал мне отсрочку всего в 8. Думаю, самое время вернуться в его город и провести первые из обещанных сеансов лечения его сына. По последнему докладу главы знающих Азмана, его дед знает, что мы все покинули временный лагерь и ушли в каменный лабиринт. Сейчас он в сомнениях, добыли ли мы ключ или сгинули. Разумеется, он знает, что я получил ключ, отмел я возражение Бахара. Если не от мелкого чиновника имперской пагоды, Так просто немного подумав, весь лагерь сорвался в пустоту, в никуда, закапывать наши кости. Нет, он ждет меня и подсчитывает дни, чтобы иметь возможность ткнуть в меня опозданием. Завтра я отправлюсь к нему, заодно наберу людей, раз мы не успеваем. Неожиданно против меня выступил и обычно молчащий на советах Зеленорукий. Опять в пяти ветрах, Икова, тех, кто в первый день струсил и ушел из нашего лагеря. Да мои воспитанники на многих работах лучше, чем этот, как верно заметил Рагидан, мусор. Сам Рагидан вздохнул. Самое время бы соединиться с Илдуром. Руки тех, кто ушел с ним, позволили бы сделать все намеченное и еще добавить сверху. Рудгош кивнул. Да, с ним немало хороших мастеров массивов и формаций. Мечтать не вредно, буркнул Седой. Посыльные только-только добрались до города Ян, им еще искать проход к нашим, причем так, чтобы не влипнуть в ловушки. Ты тоже впустую мечтаешь, осадил его Бахар. Илдур и наши собратья в Истоке, их знают в лицо сотни людей. Ты предлагаешь каждому купить артефакт смены облика, при всем богатстве трофеев, негромко заметил Леди, столько не скупить за раз, только делать самим. Келлер, тот молча и мрачно покачал головой. Я подождал, но он так и не проронил ни слова, не собираясь объяснять, поэтому я пожал плечами. Значит, у нас нет другого выхода. Завтра в город пяти ветров. Нет, снова повторил Бахар. Рано. Мы не готовы, вы не готовы, глава. Для прошлого разговора был готов, для этого нет, я криво усмехнулся. Завтра. Нет. Бахар вскочил. Наверняка город полон лазутчиков от Эрзум. Нет ничего проще, чтобы уничтожить наше дело, чем убить вас. Именно поэтому же я набрал людей и помимо вас. Нет, напомнил я ему. Я молодой самонадеянный лекарь, который купил часть отколовшихся орденцев. Эрзум плевать на это наносное, они убьют вас просто чтобы уколоть нас, орденцев. Я криво усмехнулся. Ну пусть попробуют. Глава, Бахар шагнул ко мне, всплеснул руками. Откуда это в вас? Что за пренебрежение к врагу? Да, вы сильны в поединках, но что вы сделаете против удара в спину от повелителя стихии? От настоящего повелителя? Я вздохнул, потер бровь, спросил. А откуда это в тебе, Бахар? Предлагаешь мне сидеть в городе, не высовывая носа? Сколько? Еще 5 месяцев? Еще год? Еще 5 лет? Почему нет, глава? Что, у меня аж дыхание перехватило? Я принялся медленно вставать, но Бахар лишь шагнул ближе. Я вставал молча, Бахар же принялся говорить. Важнее всего освоить все, что мы взяли, глава. У нас есть те, потеряв кого, мы будем скорбеть, но продолжим двигаться дальше, вы же у нас единственный. И что, ты запрешь меня в золотой клетке? Довольно. Вскочил и Рудгош. Нам всем нужно немного остыть. Напитки. Буквально через вдох двери в зал распахнулись, словно там только и ждали этого мысленного крика, и вошли 5 девушек с подносами. Одна из них скользнула ко мне, облизнула губы, призывно улыбнулась и вновь зачем-то присела, хотя сейчас, стоя, я отлично видел не только содержимое подноса, но и макушку не очень-то и высокой девушки. И тут до меня вдруг дошло, что я вижу не только макушку, дошло, обожгло яростью, и через миг я прошипел: «Выйдите». Старейшина ошибся, никто пить не хочет. Рагидан, который успел и взять бокал и отхлебнуть из него, поперхнулся, я же надавил сильней. «Покиньте нас». Едва двери за девушками закрылись, я, клокоча от ярости, спросил: «Вы что здесь устроили? Что, нравится, когда вам прислуживают, кланяются, позволяют заглянуть за ворот? На этом строится семья, по-вашему?» Келлер изумился. «Что?» Я и сам замолчал едва ли не на полуслове. Присела только одна и передо мной, а улыбкой она буквально предлагала себя мне, а не какому-то старейшине. Медленно перевел взгляд на Седова. «Это он, Дарс, его побери?» «Нет, нет, нет, нет, он никогда не заходил дальше шуток и подначек». Я перевел взгляд левей, впившись им в другого своего старейшину. А вот Зеленорукий однажды уже лез в это, подговаривал Дарою, которая в самом расцвете. Неужто? До меня вдруг дошла еще одна вещь. Я же знаю эту девушку, помню ее лицо и уже видел, как она призывно облизывает губы. В голове всплыли подслушанные слова. Как успехи? Выделила тех, что побойчей. Стараемся. Мы были не готовы к такому. У этих бойких хуже всех. Мой взгляд дошел до Рудгоша и замер. Тот непонимающе поднял брови и этим переполнил чашу моего терпения. Тишину зала разорвал звук лопнувшей струны. Удар духовной силы снес Рудгоша вместе со стулом, отшвырнул через весь зал и впечатал в стену. Через миг грохнула дверь, через которую ворвалась стража. Вернее, стражей те, кто себя за стражу только выдавал. Бойкие и не очень девицы Рудгаша. Я прорычал, вон. Сдержаться до конца не удалось. Звук струны, хоть и слабый, прозвучал вновь, сбивая с ног слабейших из стражи. Но через вдох они все вымились за дверь, утащив упавших, а я перевел взгляд на держащегося за грудь Рудгаша. «Вы что здесь устроили? Дарс вас побери!» Бахар, который так и стоял в двух шагах от меня, осторожно спросил. «Глава?» Я перевел взгляд с Рудгаша на него, покосился на дверь, за которой слышались встревоженные голоса, и ударил о пол выхваченным из кольца флагом, основой формации, которая должна защищать от чужих ушей. До треска сжимая пальцы на древке флага, процедил, борясь с желанием так же крепко сжать пальцы на пронзателе. «Что, глава, я спрашиваю, что вы здесь устроили?» Каждое второе мое слово все равно отдавалось легким звоном в воздухе, пробегало волной гримасы по лицу Бахара. «Вы, которые называете меня главой, ты, который назвался моим советником, вы все, вроде решили меня учить, передать свой опыт, воспитать из меня достойного магистра». «Все так, глава», — не отвел взгляда Бахар. «Только почему же ваше обучение больше походит на дрессировку зверя?» «Летать», — цедя слова, передразнил голоса своих старейшин. «Глава, вы слишком много летаете, только зря тратите время. Хватит летать, лучше вдвое больше уроков по правилам поведения. Медитаций, глава, вы и так сильны для своего возраста и слишком сосредоточены на возвышении, нужно немного отдохнуть от него». Тем более, что вы подняли такой интересный вопрос про возможность заработать на простых товарах, что я не могу не раскрыть эту тему, стиснул зубы, давя ярости вспыхнувшую уже не злость, а ненависть, обвел взглядом всех старейшин и прорычал: «Вы все за меня решаете, словно обтесываете меня в такого, каким хотите видеть, слабого, никчемного, только и знающего, как признавать свои ошибки и не смеющего ступить без вас и шага». «Глава», Бахар медленно покачал головой, «я бы не посмел, но ты посмел». Бахара снесло моим гневом, духовной силой и ударом невидимой струны. Я снова стиснул зубы, борясь с собой и давя на этот раз в себе стихию, и так по залу клубился видимый пока только мне туман стихии воды, которую я случайно выплеснул вместе с духовной силой. Отвел взгляд, чтобы смирить гнев, но сделал только хуже. Снова увидел Рудгаша. «Ты». В этот раз Рудгош устоял, но я лишь довольно осклабился, перестав сдерживать то, чем обернулись уроки в кристалле повелителя и мое возвышение. «Ты». Еще раз ударила по Рудгашу порванная струна, сдвигая его с места, оставляя на камне пола следы его сапог. «Кажется, в деле дрессировки главы ты зашел дальше всех, верно?» Он повторил слова Бахара. «Глава, я бы не посмел». Я выплеснул первый гнев, но он продолжал клубиться во мне, давил на грудь, лез из меня ядом слов и ядом стихии, а я больше не пытался его сдержать. «Но ты ведь посмел, Рудгош, ты, которого я очистил от смертельного яда стихии, ты, которого я беспамятным тащил на своем горбу, ты, с которым нас связывала схватка за пределами сил с призраком миллиона убийств, с каждым моим словом гнев, сила и стихия выползали из меня все сильней, все ближе подступали к Рудгошу и вот, наконец, добрались до него, вцепились ему в ноги, поползли по бедрам, карабкаясь все выше и выше. Ты в моей дрессировке посмел зайти дальше всех, так называемый старейшина, ты посмел готовить мне случку, словно неразумному зверю. Духовная сила добралась до плеч Рудгаша, надавила, передавая всю тяжесть моего гнева, но он лишь чуть расставил ноги, чуть округлил, но не согнул спину и упрямо возразил. «Нет, глава, я что, запер вас с девушкой, я лишил вас выбора?» «Нет». Рудгош снова устоял перед качнувшим воздух звуком порванной струны, снова упрямо произнес. «Вы слишком сосредоточены на возвышении, глава, в вашем возрасте это ненормально, и я лишь напомнил вам, что в мире есть не только возвышение. Выходит, моя вина, это беспокойство о вас, Дарсов ублюдок», потрясенно прошептал я. Рудгош устоял перед давлением моей силы, перед ударом гнева и звуков невидимых струн силы, но сейчас моя духовная сила обвила ему горло, сдавила, пережимая ему воздух. Рудгош выпучил глаза, выплеснул из себя уже свою духовную силу, которая и на палец не сумела оттолкнуть мою, жилы на его шее вздулись, он вскинул окутанные духовной силой руки, пытаясь ими порвать душащие его жгуты. «Куда там, глава?» – завопил Бахар. «Не совершайте ошибки». Через миг я впился взглядом уже в него и скривил губы. «Не совершать ошибку? Какую? Самую важную или три не столь важных? Не ходить к Марлан и не выполнять своего обещания, не заниматься так много своим возвышением и сдохнуть слабаком, больше времени тратить на тех стражниц, что так призывно мне улыбаются. Что именно ты, советник, считаешь ошибкой? Какую из четырех ошибок я пропустил, старейшина? От сонливости на лице Бахара не осталось и следа. Я говорю о здесь и сейчас, глава. Я говорю о том, что вы убиваете Рудгаша, того, с кем плечом к плечу бились на руинах этого города. Да кто его убивает? Презрительно хмыкнул я и обернулся. Да, выглядел Рудгош не очень. Стихия, которую я не сдерживал, за эти мгновения разговора с Бахаром, проявилась двумя змеями, которые сейчас издавливали шею Рудгаша. Побагровевший, хрипящий, выглядел он не очень, и один только этот вид немного притушил мою ярость и прояснил голову. Уверен, что Рудгош, с его опытом и силой мог бы справиться с этими змеями, пусть они и истинная суть стихии. Но нет, стоит, хрипит, задыхается. Уверен, что половина из старейшин могла бы ему помочь. Уверен, что Седой, и он это доказал в наших тренировках, мог бы отвлечь меня, занять схваткой, буквально вырвать из моей хватки Рудгаша. Но нет, стоят на месте, молчат, уговаривают. Возможно, что я немного перебрал с гневом. Вероятно, что я все еще выбранный ими глава, молодой магистр, а не зверь, которого нужно дрессировать. Хотя одно не исключает и другого. Змеи стихии исчезли, рассыпались синей пылью, заструились вниз по плечам Рудгаша вместе с духовной силой, которую я втягивал в себя. Никто никого не убивает, советник. Глава семьи лишь напомнил старейшинам, кто он есть на самом деле и что можно делать, а что нельзя, даже выдавая это за беспокойство о нем. Бахар медленно кивнул. Девушки сегодня же покинут резиденцию. Плевать, фыркнул я. Забавляйтесь как хотите, все равно ближайшие дни меня здесь не будет. Молодой глава, охнул Седой, который лучше всех меня знал. Ты что задумал? Вы плачетесь мне, что не хватает людей? Спросил я, не ожидая ответа. Причитайте, что вы, старейшины семьи, с этим ничего не можете поделать. Хорошо, советник Бахар не так давно наставлял меня. Цедил я оставшийся во мне яд, что нужно верно разделять дела. Эти можно и нужно доверить подчиненным, а эти не сделает никто, кроме главы. Выходит, это дело как раз из таких, никто, кроме меня, не может его решить. Я отлучусь из истока, выполню обещанное Марлан, наберу людей и вернусь. Рагидан торопливо выпалил. Я сейчас же подготовлю отряд сопровождения, глава. Нет, зло ухмыльнулся я. Я как-то устал от вашего общества, так что отправлюсь без всего этого, глава. Снова закричал Бахар и снова о том же самом. Вас может поджидать убийца. Глава, это безответственно. Не более безответственно, чем устраивать случки для главы и решать за него, сколько ему можно заниматься медитацией и куда ему можно ходить, а куда нельзя, верно, советник. Бахар поджал губы, я же с предвкушением подался вперед. Ну же, советник, скажи, что неверно, скажи, что вы все действовали правильно, а я хочу поступить неправильно. Уже почти прошептал. Ну же, молодой глава, вмешался Седой. Неправильно за проступок одного наказывать всех. Одного, поднял я брови. Пусть ни одного, кивнул Седой, но всех, неправильно. Я, ткнул он себя в грудь. Чем провинился я? В том, что был иногда немного нуден. Я ни в чем не ограничивал тебя, молодой глава. Всегда был рад скрестить с тобой мечи. Мои девушки, та троица, которые заняты уютом резиденции, ты можешь хоть в чем-то обвинить их и обвинить меня. Они хоть словом, хоть взглядом, хоть намеком пытались попасть к тебе в постель, глава, я растянул губы в ухмылке. На вино ты, значит, пытался затащить меня просто так? Не просто так, покачал головой Седой, но тут же воскликнул. Но я пытаюсь не просто так затащить на вино всех. Всех, молодой глава, я чист перед тобой и отправлюсь вместе с тобой. Нет, отрезал я возьму с собой пересмешника. «Бери кого хочешь, молодой глава, я не вправе тебе что-то запрещать», — согласился Седой, — «зато вправе быть рядом с тобой, везде и всегда. Я не старейшина и не советник, я — нечто большее. Я тот, с кого все это», — Седой обвел руками немного порушенный зал совещаний, и началось. «Я тот, с кем все это и должно продолжаться, всегда и везде. Я тот, кто стал твоей тенью возле того озера, молодой магистр». Гнев еще туманил голову, но Седой говорил искренне, жарко и все говорил по делу. Поэтому я медленно опустил подбородок и выдохнул. Хорошо, деактивировал формацию тишины и выплеснул из себя мысли речь-вопль. Пересмешник, ко мне, живо. Сделал три шага к двери, пряча на ходу флаг основу, когда Келлер сорвался со своего места. Глава, вот, глава, возьмите то, что я уже успел сделать для вас. Я принял кисет путника, подкинул его на ладони. И что это? Защитный артефакт. Немного дополнительной брони, артефакт невидимости. Лучшие из моих изделий, что я успел подготовить для вас, глава, и ваших особенностей. Это точно не будет лишним, потому что не все артефакты и формации в хранилищах семьи подходили мне. Большую часть я не мог ни активировать, ни наполнять силой, а новый артефакт невидимости от Келлера явно будет получше старого. Спасибо, старейшина Келлер, поблагодарил я и повернулся к Алкаю. А вы, старейшина, не хотите передать мне такой же кисет, или мне нанимать людей за воздух?